«Юнг, встал и за мной! Живо!» Скомандовал Корвилл боевику, который понемногу приходил в себя и только-только начинал чувствовать собственные руки и ноги. Он поднялся и, прихрамывая, поплелся за деканом Праймом. Вместе они подошли к нижнему ряду трибун, где никого не было. «Какого хорта ты связался с девчонкой?» «Да я не знал, что это девчонка! Я бы не в жизни, клянусь! От нее ничем не пахло, чтобы понять, кто она!» «А тебя это не смутило? Мозгами забыл воспользоваться? Мелкий, худенький, плечи узкие. Есть талия, бедра, если присмотреться, даже грудь можно было заметить. И при этом прячет запах. И что, у тебя не возникло никаких подозрений?» «Виноват, не подумал. Я не знал, что у них...» Юнг кивнул в сторону парней в черной форме. «Вторая девка есть. Виноват, девица. Я видел одну, так она на другом краю полигона с мелким кошаком стояла». И тут же с испугом глянул на декана. «Виноват, с вашим племянником. А что их две, я не знал». «Да, запомни, их две». Ректор вернул совместные тренировки магов и боевиков, чтобы вы, балбесы, не только мечами и руками махать научились, но и соображать. И делать правильные выводы. Ты хоть понимаешь, что оскорбил валарийскую княжну? Невесту главного инквизитора? «А?» Парень от неожиданности с размаху сел на лавку, оказавшуюся позади него, так что та жалобно скрипнула. «Она невеста лорда Моро? Ну, слава богам! А то мне такое привиделось!» «Ты о чем?» Насторожился Корвилл и на всякий случай оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «Ну, когда она меня того завалила на землю и, виноват, оседлала, я в глаза ей глянул, а там тьма, чернота во всю глубину, пропасть, прям как у черных магов!» «Угу», — сложил руки на груди декан. «А черных крыльев за спиной у нее не было случайно?» Юнг на мгновение озадачился и растерянно почесал затылок. «Не, крыльев точно не было». «Уверен?» — уже не скрывал насмешливый тон декан. «Да!» — догадавшись, что Прайм шутит, протянул, расплываясь в улыбке, оборотень. «Такое бы все заметили!» Лангранж лютовал третий день. Очередную тренировку он начал с того, что выдворил с полигона всех желающих потренироваться в свободное от учебы время, коих снова набралось слишком много. В последнюю седмицу на факультете темной магии творилось странное. Почти всеми потоками всех курсов одномоментно овладела необъяснимая тяга к внеурочным занятиям для оттачивания своих магических навыков. Раньше невозможно было никого на полигон загнать, а теперь выгнать. В сложившихся обстоятельствах резко взлетели авторитет и популярность рыжего Джойса и Рассела. Под завистливыми взглядами парней, покидавших полигон по настойчивому требованию декана, оба старшекурсника чувствовали себя едва ли не избранными и втайне жутко этим гордились. Вивьен сидела на траве, обняв колени, нервно перекатывала во рту травинку и из-под лобья наблюдала за Лангранжем. Какая муха его укусила! Чего он так свирепствует? Не выдержала она, глянув в сторону Ориса, расположившегося полулёжа на траве рядом. «Не догадываешься?» — приподнялся на локтях тот. «Ты еще на Теодора натяни обтягивающие портки, посмотри, чем это закончится». «А чем?» — сразу заинтересовалась Теодора. «Ничем хорошим!» — строго зыркнул на нее оборотень. Теодора прыснула. «Ты прям как моя тетушка Виола, только хуже». «Ага», — скривился Орис. «Кстати, мысль-то дельная. Что думаешь, Теа?» Вивьен бросила на девушку оценивающий взгляд. «В штанах намного удобнее. У меня есть на примете портниха, она прекрасно и быстро справится». «Даже не думай!» — погрозил Теодоре пальцем Орис. «Лангранжу тогда точно удар хватит!» «А что такого?» — не сильно испугалась Ориса она. «Я дома верхом всегда ездила в широких штанах, похожих на юбку, и ничего». «Ты еще и верхом ездила?» Орис с притворным ужасом округлил глаза и картинно вздохнул. «Боги, куда катится этот мир? Этак вы все скоро начнете повально носить мужскую одежду, потом делать мужскую работу, потом сами себе мужей выбирать, потом жить своим умом, а дальше что? Захватите мир и начнете властвовать?» «Мир? Я точно нет», — отозвалась Вивьен. «Слишком много ответственности». К тому же ты не представляешь, сколько для этого понадобится сил и времени. Сначала ты захватишь мир, а потом этот мир со своими заморочками и проблемами захватит тебя. А мне нравится свобода. И мне, — фыркнула и рассмеялась Теодора. А про остальное, значит, согласны. О, вон Лангранж сюда идет. Все, Вив, поднимайся. Орис встал сам, отряхнулся и протянул ей руку. Закончилась ваша свобода. Первая схватка завершилась полным и сокрушительным разгромом. Лангранж дал им короткую передышку, и Вивьен, сидя на скамейке первого ряда трибуны, пыталась отдышаться и пустым взглядом пялилась в никуда. Настроение было паршивым. Вот интересно, дотянет она здесь до того момента, когда у них начнет хоть что-то получаться? А пока... Орис постоянно переживал по поводу своего резерва и не использовал магию на полную мощь. Теодора боялась сделать что-нибудь не так, и потому все время только и делала все не так. И да, Лангранж оказался прав. Действовать в одиночку ей было проще и привычнее, чем управлять командой. Этому ее не учили ни отец, ни Шайен Тер. Осознание всех вытекавших отсюда выводов ввергало ее в еще большее уныние и мрак. Вивьен еще сильнее не хотелось покидать родной мир, бросая здесь все, что ей было так дорого, где был родной дом. Что толку от бесконечных странствий и путешествий, если тебе некуда после них вернуться и некому о них рассказать, сидя с чашечкой ароматного отвара у полыхавшего камина? Теа сидела рядом и, виновата, телячьими глазами смотрела на Лангранжа. Он, в отличие от них троих, валившихся с ног от усталости, с прилипшими к лбам и вискам от пота волосами, оставался бодр, свеж и просто возмутительно неотразим. Пока он отрывался на Теодоре, но это ненадолго. Вивьен понимала, рано или поздно настанет и ее черед. «Вот скажи мне, ты вообще за чью команду радеешь?» — ехидным голосом пытал он Теодору. Теа растерялась. «За свою?» Пискнула то ли вопросительно, то ли утвердительно она. «Уверена?» Теа беспомощно смотрела сначала на Вивьен, потом на Ориса. Орис не выдержал и одними губами подсказал «Да». Теа перевела взгляд на декана. «Да». «Ладно, допустим. Тогда объясни мне, какого хорта ты позволила Расселу беспрепятственно обойти тебя со спины? Ты же его видела». «Простите, да, видела», — всхлипнула Теа. «Я попыталась помешать, но мне не получилось». «А знаешь почему?» «Нет». «Потому что ты неправильно рассчитала и не отсекла Рассела, а замкнула в круг своей защиты. И все! Этого оказалось достаточно, чтобы всех вас уничтожить». «Разве?» — недоверчиво всхлипнула Теодора. «Представь себе!» «Я не понимаю. Ведь хорошо же начали!» — всплеснула руками Лангранж. «Как можно было так все испортить? Проколоться на таком пустяке?» «Я случайно не сразу сообразила. Простите, простите». Пока она оправдывалась, Лангранж обратил свои взоры на Вивьен. «Вивьен, почему киснем?» Она уставилась на декана. «И правда, чего ей киснуть? У нее же такая команда. И проблем нет. Вот просто ни одной. Живи да радуйся». «Что у тебя с магией?» Вивьен сразу встрепенулась. «А что у нее с магией?» «Нормально все. Я заметил, что у тебя магический поток стал рваным и нестабильным». «Вам показалось?» «Не показалось. Она и сама почувствовала. Пока это проявлялось слабо и редко, но признаки были тревожными. Похоже, приближалось то, о чем предупреждал ее дядя Лариус. Лангранж пришил ее к месту долгим изучающим взглядом, но Вивьен не дрогнула. «Ладно, в целом уже немного лучше». Помолчав, смягчился декан, и Орис, уныло слушавший его, сразу просветлел лицом и приободрился. «Но работы предстоит еще очень и очень много, так что не расслабляемся. Ты меня понял, Орис?» Тот с готовностью закивал. «Отлично. Даю еще 5 минут, и возвращаемся на поле». И пошел к сидевшим неподалеку Расселу и Джойсу отдавать очередные указания. Орис подождал, пока Лангранж отойдет подальше, и радостным шепотом объявил. «Слыхали? Он нас похвалил!» «Из жалости!» — остудила его пыл Вивьен. чтобы мы окончательно не скатились в бездну отчаяния. Вовсе нет. Ты сама говорила ему, что надо верить в учеников. Он в нас поверил. Мы заслужили. Наконец-то. И, поймав осуждающий взгляд, Вивьен пояснил. Я понимаю, Вив, ты привыкла всегда побеждать. Ты нарываешься сейчас, да, Орис? Предупреждаю, у меня сегодня не то настроение. Я не нарываюсь, я объясняю. Мы с Теодорой раньше и того, что сейчас делаем, не умели. И мы не можем сравнивать себя с тобой, это бессмысленно. Мы можем сравнивать себя только с самими собой, какими мы были раньше. И есть заметная разница, правда, Теа? Ну, не знаю, — засомневалась Теа. Мне и раньше не очень получалось, и сейчас пока тоже. «Хватит рассиживаться. По местам. Туда, где я расставил метки!» — крикнул Лангранж, прерывая их обсуждение. И они, дружно вздохнув и переглянувшись, гуськом вяло потянулись на поле. Вивьен прошла чуть дальше, чем обычно, к красному флажку. Остановилась, осматриваясь. На поле остались только они втроем. Лангранж встал далеко у трибун. Джойс и Рассел куда-то исчезли. Она повертела головой. Что-то новенькое. Теперь на них будут нападать из-под покрова невидимости? И пока она, крутясь на месте, размышляла, заметит ли Лангранж ее магические щупы, или, может, лучше посмотреть через ауры, Теа неожиданно закричала. «Вивьен, сзади!» И ударила со всей силы в появившегося из ниоткуда за спиной Вивьен Рассела. Вивьен, уворачиваясь от прямого попадания, успела мельком глянуть на Теодору и заметить, если ей только не показалось, что волна магии у той формируется не только из источника в центре, чуть ниже ключиц, но и из-за лба. Потом увидела летевший прямо на нее сгусток огненно-оранжевого цвета, привычно выставила магический барьер, и только когда ее сбила с ног и сдернула с места высоко вверх и опрокинула в стремительном полете из-за мощных встречных потоков воздуха, она сообразила, что магических сил у нее нет. Совсем. Вивьен отшвырнула, как тряпичную куклу, далеко за край поля. Защита кулона артефакта смягчила падение, но от столкновения с землей тело сдавило болью. Она потеряла сознание. Потолок был невыносимо белым, без лепнины и росписи. Идеально чистым и скучным, как в лазарете. Он тошнотворно покачивался и плыл. «А? В лазарете?» Вивьен заволновалась и пошевелила руками. Провела ими по телу, потом подвигала ногами. Вроде все на месте и целое. А что не так? Надо вспомнить, как она сюда попала. Мысль не успела помчаться дальше, как над ней нависло что-то темное и расплывчатое. Вивьен с трудом сосредоточилась на странном пятне. Смотреть на него было болезненно и неудобно. Она вдавила голову в подушку в попытке отстраниться и разглядеть его получше. Дымка медленно рассеялась, являя ее взору встревоженное лицо декана факультета темной магии. «Очнулась! Слава богам, она очнулась! Вивьен, ты меня слышишь? Видишь? Назови мое имя». «Лангранж?» Тихий стон вырвался быстрее, чем она успела сообразить и сдержаться. «Только не он!» Сейчас снова затянет свое любимое про безопасность и умение работать в команде. Вернее, неумение. Как там учил отец? Чтобы выиграть время, противника нужно сбить с толку чем-нибудь неожиданным. «Декан Лангранж?» — иссохшими губами произнесла Вивьен. «Вы такой красивый, когда улыбаетесь». «Что?» «Кажется, бредит», — сказал он кому-то, обернувшись назад. «Пить». «Я позову целителя и принесу воды», — раздался негромкий тревожный голос Ориса из-за спины Лангранжа, и спустя несколько мгновений скрипнула дверь. Вивьен оперлась на локти, Лангранж помог ей, и она села на кровати, свесив ноги. Комната качнулась, но сильные руки бережно обняли за плечи и поддержали. Тонкий мужской с легкой отрезвляющей холодинкой аромат приятно окутал Вивьен со всех сторон. «Все, сидишь?» «Я отпускаю?» «Кажется, да». «Как ты себя чувствуешь? Голова кружится?» «Немного». «Что-то болит?» Она пока сама не поняла. «Может, и болит». В последних воспоминаниях всплыли резкий взлет, переворот в воздухе и неумолимо быстро приближавшаяся к ней трава полигона. Или она к траве. И еще неприятная пустота в груди. А сейчас? Она повела плечами, сбрасывая остатки навалившейся после обморока тяжести и дурноты. «Вот же Хорт! Сейчас силы хоть отбавляй!» Вивьен вцепилась ладонями в края кровати, чтобы не завалиться спиной назад, медленно обвела комнату мутным взглядом. У противоположной стены, на кушетке, больше похожей на диванчик, по-детски подложив ладони под щеку, спала Теодора. «Ой!» — глядя на нее, только и смогла сказать Вивьен. «Да, вот так. Теодора очень испугалась за тебя. Ее трясло от рыданий», — пояснил декан. Магистр Хором дал ей успокоительных капель, и ее сморило. Лангранж принес стул, стоявший в ногах диванчика Теодоры, поставил напротив Вивьен и сел. «Почему ты не закрылась? Ты же видела, что она атаковала?» «Видела». Она продолжала любоваться безмятежным видом спящей Теодоры. «Вивьен, посмотри на меня». Она едва слышно вздохнула и перевела взгляд на декана. Ей только допроса сейчас не хватало. «Что с твоей магией? Откуда такие колебания? Это из-за них у тебя не получилось?» Вивьен молчала и смотрела на Лангранжа. Его лицо было очень приятно разглядывать. Породистое, смуглое, с большими ярко-карими влажно-блестящими глазами и четко очерченные изогнутые линии век с длинными ресницами, густыми черными бровями, правильным с горбинкой носом и крупным ртом. «Вивьен?» — не выдержал декан, пока она, не смущаясь, водила глазами по его лицу. «Я не знаю, со мной такое впервые». Лангранж испытывающе смотрел на нее. «Это правда?» «Верю». «Меня тошнит». Предприняла попытку прекратить неприятный разговор Вивьен. «Не мудрено после всего случившегося. Я даже удивляюсь, как ты так скоро пришла в себя. Магистр Хором сказал, что ты восстанавливаешься с ошеломительной быстротой». Дверь распахнулась, и на пороге появились Орис и Пармус Хором. Вивьен мысленно поблагодарила всех богов. Они спасли ее от дальнейших объяснений наедине с деканом. «О, миледи, наконец-то!» — обрадовался целитель. Орис подошел и сунул ей в руки высокий прохладный бокал с водой, в который она жадно вцепилась и начала пить, наблюдая, как декан, к ее немалому облегчению, уступает насиженное место целителю. «Я могу попросить оставить нас?» — обратился Пармус к оборотню и Лангранжу. Декан кивнул Орису в сторону двери, оба вышли, и Вивьен, наконец, оторвалась от бокала с водой. «Ну-с!» — целитель дождался, пока дверь закроется, и потер ладони, улыбаясь. «Как самочувствие? На что хотите пожаловаться?» Вивьен задумалась. «Да много на что. И много на кого. На отца, который до сих пор не вернулся из экспедиции, на дядю, который подписал помолвочный договор, на его светлость Сандера Муро, который виноват во всех ее бедах, на черных магов, из-за которых в ее жизни все пошло кувырком, на Лангранжа с его вечным недовольным лицом, на Теодору, который не может сосредоточиться и бьет куда попало, на Ориса с его вечными страхами, на жизнь в целом». Список был длинным. «Раньше как-то все по-другому было. Спокойнее, что ли? Предсказуемее». Вивьен с тем же любопытством, с каким десяток минут назад изучала Лангранжа, теперь рассматривала Пармуса. Он напоминал ей Айка Яфанагуру. Те же густые снежные волосы, высокий чистый лоб, лучики морщин, разбегавшиеся от внешних уголков глаз к вискам, глубокий взгляд. Та же суховатая поджарая фигура и прямая спина. Целитель удивительным образом располагал к себе. С ним хотелось поделиться всеми своими бедами. Ну, почти всеми. «Немного кружится голова и болит плечо». Плечо было выбито, пришлось его вправить. «А голова? После такого удара. Я сделал, что мог, к вечеру отпустит. Как же вас так угораздило, миледи?» «Декан Лангранж сказал, что у вас наблюдались магические рывки, и я, опасаясь за ваше здоровье, позволил себе немного глубже изучить вашу ауру». Вивьен настороженно уставилась на него. «Не бойтесь, миледи, ничего лишнего я не сделал. На вас такая защита, что с ней и захочешь, не сладишь. В целом, у вас все хорошо. Но мое внимание привлекла одна небольшая странность. В одном месте, на уровне головы, имеются насечки со странными блеклыми вкраплениями. Их сразу ты не заметишь, они словно прячутся, и они очень сильные. Подозреваю, что вы можете чувствовать от них некоторую подавленность, возможно, угнетенность. Может, это из-за них? На мне нет чужого влияния, — уверенно возразила Вивьен. А это не чужое. Я бы скорее отнес это к разновидности самоограничения. Как это? Разве такое бывает? Пармус пожал плечами. Я не силен в темной магии, миледи. Я светлый маг, целитель. У нас такое невозможно. Подождите. «Хотите сказать, что блок наложен мной?» «Похоже на то. Может, в этом и кроется причина непонятной гнетущей тяжести, что она испытывала всегда?» «А можно понять, как давно это у меня?» «Думаю, давно. 8, а то и все 10 точно. А снять его можно?» «Скорее всего, да. Но тут я вам не помощник. Видеть вижу, а вот снять не смогу. Возможно, это по силам вашему отцу. Ведь его зовут Вальтер. — Вы его знаете? — оживилась Вивьен. — Вот старость! — с горечью усмехнулся Пармус. — Поразительное дело, что творит с памятью. Я ведь только сегодня понял, что был знаком и с вами, и с вашим отцом. Еще в первую встречу в доме его светлости почувствовал, что похожую ауру видел когда-то давно, и только сегодня вспомнил, где и когда. — И где же? — заёрзала на кровати Вивьен. Много-много лет назад, в далеких землях драконов. Я ведь и сам валариец, а на чужбине земляков начинаешь особенно ценить. Вот я и обрадовался, когда встретил его. Дело в том, что чужаков драконы не жалуют. Они свои земли считают священными, и люди там — большая редкость. Вы тогда были совсем крохой, 2 или 3. Темные кудри, большие синие глаза с длинными ресницами, очаровательный носик и пухлые розовые щечки, как у куколки. И все время улыбались или смеялись. Все-то вам чудно было. Драконы чуть вас не выкрали. У них какое-то древнее предсказание к тому времени выискалось. Пармус нахмурился, вспоминая. Уж и не помню, какое. Ваш отец быстро сообразил, что к чему, и домой отправил вас. Ох, и злились же эти ящеры на него. Но он молодец, выкрутился и в прекрасных отношениях с ними остался. Не каждому такое по силам. Да, такие вот дела. Жаль, совсем не помню ни драконов, ни вас, — расстроилась Вивьен. И отец никогда ничего не рассказывал. Ну, ему виднее было, как правильно поступить. Сколько лет прошло с тех пор, вы совсем взрослые стали. Красавица, невеста уже. Кстати, про драконов. Пармус обернулся в сторону Теодоры. Одного вы точно знаете. Теа? Вивьен подскочила на месте, сразу забыв про болячки. «Да, правда, не чистокровный. Полукровка, а может, и на четверть. Мне не довелось познакомиться с ее матерью, чтобы узнать. Но у нее аура обычного человека», — засомневалась Вивьен, вглядываясь в Теодору. «Так что ж с того? До первого оборота, если таковой когда-нибудь случится, она и останется человеческой». «Вот это новость!» Вивьен притихла, обдумывая слова целителя. Внезапно ее осенила догадка. «А что, у драконов магия есть?» Хором кивнул. «Они весьма могущественные магические существа, миледи». «И она как-то по-особенному проявляется?» «Не изучал этот вопрос, но допускаю, что да, не так, как у обычных магов. Драконы, они вообще особенные. У них все не такое, как у наших оборотней, а все сложнее, жестче, сильнее. И чувства, и ощущения, и действия, и сила. Ну и по размерам они в обороте огромны. Ха! Вот почему у Лангранжа ничего не вышло. Он учил Теодору как обычного темного мага, а она — дракон. Может, у них все по-другому? А это точно? — кивнула в сторону Теодору Вивьен. Ну, что дракон? Я могу ошибаться, но есть некоторые признаки. Необычный, довольно редкий для людей цвет глаз. Золотисто-желтый. У драконов я такой встречал сплошь и рядом. И взрослеют они позднее. Ну и огромная магическая сила. Да, силы у Теодоры было хоть отбавляй. Вивьен поймала себя на мысли, что всегда неосознанно считала ее намного младше себя. Но на самом деле Помолчав и дав Вивьен время осмыслить новости, продолжил целитель. «Я хотел поговорить с вами не о Теодоре, это так, к слову пришлось, а о вас». «Обо мне?» «Да». Декан Лангранж упомянул в разговоре, что наблюдал у вас проблемы с магией. И когда он сюда вас принес, ваш источник еле теплился, а потом резко начал вбрасывать в кровь магию и восстанавливать кости, связки. На моих глазах ваша аура менялась. Это было весьма необычное и впечатляющее зрелище, — подытожил магистр Пармус. И мне тут в голову пришла одна мысль. Пармус положил ладони на колени и потер их так, словно у него ныли суставы. Помолчал. «Слышали ли вы когда-нибудь, моя госпожа, об обелитах? Может быть, отец вам о них рассказывал?» Вивьен задумалась и уверенно покачала головой. «Нет. Крайне редкая разновидность магов. Настолько редкая, что их давно никто не видел, и все о них забыли. Есть упоминания в древних манускриптах. Одни только легенды дошли до наших дней. Так вот, первый признак обелита — это меняющаяся магия. Она перетекает из светлой в...» Целитель сделал паузу, кашлянул в кулак, отчего Вивьен внутренне напряглась. «Темную и обратно. Может вплетать в эту цепочку любую, абсолютно любую известную магию в мире. Или даже все. Обелиты — этакие метаморфы от магии. Могут воспроизвести любую магию, с которой хоть раз сталкивались». Вивьен слушала целителя, вспоминая, как легко заразилась черной магией, и отец не мог избавить ее от этого проклятия, и как неожиданно заполучила управление 4 ведьминские стихии на инициации в Ковене Семи Лун прошлым летом. «Вы знаете, кто такие метаморфы, миледи?» «Да». Обелиты были самыми сильными и крайне опасными магами, весьма жестокими и мстительными, почти непобедимыми. Их не любили, боялись, ненавидели, но почитали. Есть предположение, что некоторые из них умели создавать новые миры. «Я ничего такого не умею делать», — растерянно прошептала Вивьен и замолчала, испуганно глядя на Пармуса. «Я не обелит». Она часто заморгала, растерянно глядя себе под ноги. «Нет, это невозможно. Такое отец бы не стал скрывать от нее». «Ведь не стал». «Да я ни в чем вас не обвиняю, миледи, не беспокойтесь. Я не болтлив, и не мое это дело. Да и расскажи я такое хоть кому, мне никто и не поверит». «Мне бы хотелось узнать об обелитах поподробнее. Где о них можно почитать? Или кого спросить?» «Боюсь, спросить о них некого. А вот почитать... Попросите его светлость обратиться к святейшему Оракулу. У него богатейшая библиотека. Наверняка там найдется что-нибудь о них». «Я помню только очень старую легенду», — продолжил Пармус. «Мне ее рассказывала еще моя матушка. В ней говорилось о кровожадном боге обелите Аризесе, которого низвергли другие боги, устав от его постоянной жажды крови и войн. Они создали против него союз, чтобы вместе победить его, и когда Аризес понял, что ему не миновать гибели, то запер часть своей божественной силы в особом сосуде и спрятал его в одном из миров. Он думал, когда вернется к жизни, а он очень рассчитывал переродиться, она ему понадобится. И его верный слуга, Хадим, в одной из книг зашифровал описание того места. Видимо, Аризес боялся, что память может подвести после перерождения. Кстати, с именем Аризеса старые маги раньше связывали появление у нас черной магии. Они считали, что черная магия и есть часть его спрятанной силы, которую кто-то разбудил. Кто-то нашел эту записку и использовал? Вроде того. Но это всего лишь легенда, миледи. Я, знаете ли, люблю всякие легенды собирать. Да вот хотя бы про Азуринью. Слышали такую? «Да, отец рассказывал. Это одна из моих любимых». Вивьен спускалась по ступенькам здания лазарета. Магистр Пармус признал ее вполне здоровой и способной самостоятельно отправиться домой. Теодора так и осталась спать на диванчике. На лавочке внизу ее терпеливо ждали Орис и декан Лангранж. Смотрелась эта компания странно. Оба поднялись, едва завидев ее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Лангранж. «Хорошо. Я провожу тебя до...» В один голос начали они с Орисом и удивленно посмотрели друг на друга. «Орис, ты на сегодня свободен», — отрезал декан. «Но я хотел...» «Я сказал, свободен». «Ладно», — обиженно сверкнул глазами оборотень. «Пока, Вив, увидимся». И, не оглядываясь, поплелся по тропинке к жилым корпусам Академии. Вивин сощурилась ему вслед и пошла по дороге в сторону парка, на выходе из которого ее, как обычно, ждал экипаж. «Что сказал магистр Пармус? Почему он отпустил тебя?» «Он сказал, что я здорова и могу возвращаться домой». Вивин еще находилась под впечатлением от услышанного и продолжала оставаться задумчивой. «Завтра придешь на занятие?» «Что? А, да, приду. Декан Лангранж?» «Да». «А у вас, случайно, нет среди знакомых дракона?» «Кого?» «Хотя вряд ли. Ладно, это я так, размышляю вслух». Вивин ускорила шаг. «Вивин, подожди. Какого дракона? Зачем он тебе? Что ты задумала?» «Ничего. Я пошутила», —